часть кровати с двумя телами в солнечных зайчиках и движущиеся тени дубовых листьев, прости их, ибо не ведают, что творят. Но здесь, благодаря портрету и зеркалу, невозможно было прикидываться наивными, и думы о том, что мы совершили, сделались еще более тревожными полчаса спустя, когда, надевая куртку, я услыхал шорох плотной бумаги в боковом кармане и вспомнил про лиловый конверт Рут. Стихи, написанные строфами по 4 строки, на сей раз оказались повествованием вроде баллады о двух прелюбодеях, верной жене и ее совратителе, представших перед Богом на страшном суде. Стоя там в тяжкой обвиняющей тишине, эти двое чувствуют, как невидимые руки снимают с них все облачения покров за покровом, пока они, наконец, не остаются абсолютно голыми, ибо их возрожденные тела прозрачны, легкие печени, мочевой пузырь, кишки, каждый орган со своим специфическим содержанием, все-все проступает отталкивающе ясно, и вдруг они обнаруживают, что они не одни, что стоят на сцене в огнях рампы перед миллионами зрителей ярус за ярусом. Кого-то рвет от отвращения, кто-то издевается, обвиняет, вызывает к отмщению, требует кнутов и каленого железа. В этих стихах как будто сквозила раннехристианская исступленность, тем более устрашающая, что Рут выросла совершенно вне круга этих зловещих представлений. Страшный суд, гиена, вечные муки. Верить в них ее никак не учили. Она лишь использовала эти понятия в собственных целях, дабы выразить свои чувства по отношению к матери и ко мне. Первонаперво ревность. Ревность и отвергнутая любовь. Оскорбленная гордость. Жестокое возмущение. И для возмущения нужно было найти уважительную причину, а злость представить праведным негодованием. Она подозревала между нами самое худшее, поэтому питала к нам самые ненавистнические чувства. И подозрения эти так захватили ее, что очень скоро перестали быть просто догадками. Она поверила в нашу греховность. А когда появилось это убеждение, ребенок в ней почувствовал себя обиженным, а женщина преисполнилась еще более горькой и мстительной ревности, чем прежде. Ощущая, как в груди холодеет от страха, нахлынувшего перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал стихи до конца, еще раз перечел их, потом повернулся лицом к Кэти. Она сидела у зеркала за туалетным столиком, закалывала волосы, улыбаясь в ответ на лучезарную улыбку своего божественного отражения, и напевала из «Свадьбы Фигаро». Меня всегда восхищала эта ее неземная безмятежность. Но теперь я взбеленился. Она не имела права не разделять со мной чувства, вызванные стихами Рут. «Хочешь знать, — сказал я, — почему наша крошка Рут так себя ведет? Хочешь знать, что она вообще о нас думает?» И, подойдя, протянул ей два листочка фиолетовой бумаги, на которых Рут написала свою балладу. Кэти принялась читать. Наблюдая за ее лицом, я заметил, как первоначальное выражение добродушного сарказма уступило место глубокой сосредоточенности. Потом на лбу между глаз пролегла вертикальная морщинка. Кэти хмурилась все больше, а, перевернув страницу, прикусила губу. Богиня таки оказалась уязвимой. Я поквитался с нею. Но что толку было радоваться, когда это привело лишь к тому, что вместо одного напуганного кролика в силке очутились два. А к выпутыванию из силков такого рода Кэти была абсолютно не приспособлена. Слишком неприятных ситуаций она просто-напросто не замечала, шла напролом, словно бы их и не существовало. И в конце концов, если она не замечала их достаточно долго и достаточно искренне, они и впрямь прекращали свое существование. Обиженные ею прощали ее, потому что она была так прекрасна и так мила с ними. Те, что страдали от избытка желчи или чинили помехи другим, поддавались ее заразительному, божественному, душевному равновесию и тут же забывали свои беды и пакостные умыслы. А когда сохранить видимость искреннего неведения не удавалось, она пускала в ход другой прием. Без оглядки шла на любой риск.